Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Рудольф Абель. Именно под таким именем известен легендарный советский разведчик, настоящее имя которого Вильям Фишер. Как же вас называть? Рудольф Иванович или Вильям Генрихович? Я значительную часть жизни прожил под разными именами. Чаще меня называли Рудольф Иванович. А откуда? Как получилось, что у вас два разных имени? Это длинная история. Отца моего звали Генрих Фишер. Он родом из Ярославской губернии, обрусевший немец. При рождении меня назвали Вильямом. Поэтому, что называется, по паспорту я Вильям Генрихович Фишер. А кто же такой Рудольф Абель? Рудольф был моим товарищем, коллегой по работе. Мы очень дружили, в том числе и семьями. Сам он латыш. И в Петроград попал в 1915 году в возрасте 15 лет. Человек сложной судьбы, но, что очень важно, редкой фамилии. Почему? Потому что после моего ареста в Штатах в 57 году, назвавшись Абелем, я дал понять нашим, что не раскололся, не предал, не стал сотрудничать с американцами. Имя друга, коллеги по УГПУ, подходило идеально. Они знали, кто такой Абель. Тем более, что к тому времени Рудольф скончался. Ну, тогда во время ареста вас звали Эмиль Гольдфусс. Вы получали информацию от источников, работающих над атомными проектами. О многом я не могу рассказать. И вообще, это довольно странно — давать интервью. Профессия у меня совсем не публичная. Скажу так: о реорганизации спецслужб США, о создании Совета национальной безопасности и ЦРУ, о целях, которые преследовали американцы, нам было известно все. Вас приговорили к 30 годам лишения свободы. Это было мягким решением. Очевидцы рассказывали, что на суде вас хвалили, что вы образцовый гражданин, примерный семьянин. У меня в Москве была семья. Дочь вышла замуж. Я их очень любил и скучал. Мой адвокат Донован уговорил меня дать разрешение на чтение личных писем в зале суда. На американцев это всегда производило впечатление. Говорили, что с адвокатом вам повезло. Джеймс Брид Донован — умный и дальновидный человек. Именно он, обращаясь к судье, впервые сказал о возможном обмене меня на американца подобного ранга. Да, он так и сказал: подобного ранга. Не было резона меня убивать. И обмен произошел. Газета «Нью-Йорк Дейли Ньюс» предложила обменять вас на Фрэнсиса Гэри Пауэрса, американского пилота разведывательного самолета У-2, которого сбили над Свердловском. Да, его сбили 1 мая 1960 года. А 10 февраля 1962 нас обменяли на мосту Глиники между Западным и Восточным Берлином. Все так и было, как в кино. Вы шли навстречу друг другу, остановились, обменялись взглядами. Да, очень похоже. Только Пауэрс был в хорошем пальто, пыжиковой шапке, а на мне серо-зеленый тюремный балахон и кепочка. Но какая сейчас уже разница? Рудольф Иванович Абель. За выдающиеся заслуги в деле обеспечения государственной безопасности Советского Союза награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды и многими медалями. Умер в 1975 году в возрасте 68 лет. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.